Часть 7. Я понимала, что меня должны похитить, но не представляла, как это будет выглядеть. Роль была простая. Покорно отдаться в руки близнецам и не оказывать сопротивления, поскольку иначе, если бы я попыталась, план мог бы полностью провалиться. Хотя так было бы даже лучше. Два вампира водрузили меня на свои плечи, один придерживал ноги, другой – туловище. И так, словно рулон какого-нибудь ковра, несли всю дорогу, пока не дошли до средневекового замка, располагавшегося в самом центре несуществующего в реальности города-цитадели, после чего спустили в подземелье и бросили в темницу. Они обошлись со мной не грубо, но чувствовалось, что ждать от них такой же любезности в будущем явно не стоило. Только когда близнецы оставили меня в камере одну и ушли, я смогла облегченно вздохнуть. Точно камень с души упал. Да, раньше я уже сталкивалась со странностями, в том числе и с вампирами. Меня даже как-то раз похитили. Но я все равно жутко волновалась с непривычки ко всей этой сверхъестественности. Сердце бешено колотилось в груди и не унималось. Привыкать к такому, знаешь ли, опасно. И это говорите мне вы, Ошно-сан? Профессионал и специалист в области странностей? Ага. Я вот не хочу ни к чему привыкать. Чем бы ни занимался, какую бы работу ни делал... Как только чувствую, что начинаю привыкать, значит, пора удаляться от этих дел и искать что-то новое. Такс, пока я не услышал ничего ужасного. Твоя часть прошла без проблем? Ну да. А все потому, что я, уж простите за нескромность, идеально сыграла жертву похищения, свою роль наживки. Да ты прямо принцесса Пич. Та самая принцесса из Марио, которая постоянно в другом замке. Принцессу Пич, между прочим, не всегда похищают. Далеко за примером ходить не надо. Вот хотя бы недавно игра вышла. Ну так что же, ошибку, выходит, допустил драматург? Неужели он, закинув тебя как приманку, не смог потом за тобой уследить? Рыба заглотила наживку, но сорвалась с крючка. Такое иногда случается во время рыбалки. Если так оно все и было, тогда стыд и позор на его голову. Тоже мне профессионал. Нет, драматург ошибся не в этом. Позже он рассказал, что после того, как меня похитили, он успешно сел на хвост близнецам и неотступно следовал за ними. А затем и без проблем проник в порожденный их воображением город-цитадель, когда тот появился в реальности. Раз так, то драматург должен был пробить барьер. А это уже, по идее, залог успеха всего мероприятия. Дальше за убийством дело не станет. Но он их так и не убил. Близнецы почуяли присутствие непрошенного гостя? Но... В целом, можно сказать и так. Драматург планировал напасть на близнецов из-под тишка, но они опередили его и сами застали врасплох. Взяли, как меня, в клещи, а потом тоже бросили в темницу. Я сидела в каменной камере и успокаивала себя, приговаривая: «Еще немного, и меня спасут! Еще немного, и меня спасут!» Как вдруг дверь в решетке отворяется, и я вижу... Представьте мое удивление! Как Хайвей и Лоу Райс вдвоем подтаскивают драматурга и гневно бросают этого гигантского специалиста внутрь. Признаться, я даже не представляла себе подобное развитие событий. До того момента я была уверена, что профессионалы не допускают ошибок, даже не ставила эту аксиому под сомнение. И вот мне выпал шанс разубедиться в этом раз навсегда. Я думала, если уж дилетант успешно сыграл свою роль, то все остальное точно должно пройти как по маслу. Но сейчас, правда, понимаю, что тем самым переложила слишком большую ответственность на одного драматурга. Обыкновенное задание превратилось в нечто сумбурное, как только ему пришлось подключить к делу непрофессионала. Работать по стандартной схеме, как и во все прочие разы, было уже нельзя. От драматурга требовалось забыть все установленные порядки и начать импровизировать на ходу. Так что в каком-то смысле это я виновата в его неудаче. «Нет-нет, ты не должна брать ответственность на себя, староста. Она полностью лежит на драматурге еще с того самого момента, как он включил обычного человека в свой план. Хотя не мне его осуждать, я тоже как-то раз подставил тебе под удар. Если вас гложет чувство вины, то можете вернуть свой долг тем, что просто без лишних слов поедете со мной и спасете Рарагикуна. За тот раз я уже расплатился». «Как это вы расплатились со мной без моего ведома?» «Ну а теперь без лишних слов продолжу слушать твой рассказ». «Издеваетесь, да?» «Бог с тобой!» «Расскажи лучше, почему драматург не справился со своим заданием. Ведь ему, насколько я понял, все благоволило. так что причин для провала не было. Да, близнецы имели преимущество как в числе, так и в знании местности. Но они же всё-таки вампиры, а драматург – профессионал своего дела. От него не требовалось ничего необычного, просто уничтожить вампиров, что как раз и входит в сферу деятельности специалиста по их истреблению. Если он решил пойти сразу на двоих, то предвидел шансы на успех, а значит, особо ничем не рисковал. Наверняка он ставил как минимум 8 к 10 на свою победу. Спору нет. Ведь для драматурга, а для меня тем более, самая сложная часть плана, похищение и слежка, была уже выполнена. И всё-таки думаю, что сравнивать операцию по ловле вампиров на живца, читая на меня, с рыбалкой не совсем правильно. Лучше провести аналогию с охотой. Эти два занятия схожи в том плане, что и во время рыбалки, и во время охоты ловец отнимает жизни других живых существ. Однако у охоты есть одно существенное отличие. Нередко ловец сам становится добычей. И драматург, будучи специалистом, а не профаном вроде меня, должен был предусмотреть такое развитие событий. Рассчитать, каков риск стать добычей тех, на кого пошёл охотиться. Он должен был всё время оставаться на чеку. Идти в город-цитадель значит залезть в тайные убежища близнецов, проникнуть на территорию врага, поэтому драматург, естественно, оценил, какие опасности его могли ожидать. Тем не менее, от неожиданности никто не застрахован. Но произошедшая с ним неожиданность была на удивление приятной. Ситуация оказалась не настолько плохой, как мы себе представляли. Я всё пытался поудобнее подкараулить Хайвейста и Лоурайза, чтобы было легче от них избавиться. И пока искал место, вдруг обнаружил похищенных туристов. Некоторые, как оказалось, ещё остались живых, а я уже успел всех записать в покойники. Ну, я организовал им побег, и в тот момент, когда все закончили проходить через внешний барьер, близнецы напали на меня со спины. Равнодушней прежнего объяснил драматург причину своей неудачи. Нет, так категорично заявлять всё же не стоит. Он смог спасти выживших, даже успел провести их через барьер, а то сразу неудача. Хотя изначальный план после этого, конечно, разрушился. Драматург, впрочем, считал, что поступил профессионально, ни о чём не сожалел и действий своих не стыдился. Из всех юных путешественников живых остались только совсем дети. И он их спас. Это было правильное решение, поэтому я не собиралась обвинять его в чём-то. Обвинять не собиралась, но никому из нас от этого легче не стало. Спасения было не видать. Вот так мы с драматургом и угодили в темницу средневекового замка.